Из этого я сделал такой вывод, Джонни: бороться против денег бесполезно. Богатый всегда добьется своей цели, честная она или нет. Одно время я надеялся, что Мун устанет непрерывно преследовать меня. Не тут-то было. Теперь я точно знаю, он не устанет никогда. После долгого молчания Джон сказал: «Одного только не понимаю, отец. Тебя застали в номере этой леди случайно?» Мак-Айвер устало покачал головой. Мун хотел порвать с Кэтлин. Он устроил за ней слежку. Должно быть, кто-то подслушал нас в тот вечер, когда она просила о помощи. Вероятно, он был в восторге. Одним ударом убить двух зайцев. Он дождался момента, когда она позвонила мне и пригласила в отель. Там уже ждали подкупленные им свидетели. Полковника известили, ловушка захлопнулась. Все это правда, Джонни, истинная правда. И что бы тебе потом ни говорили, верь мне. Джон почувствовал, как в нем закипает гнев. Мак-Айвер сжал руку сына. «Никогда не пытайся вступить с ним в борьбу из-за меня, Джонни. Ты не сможешь выиграть. Кончится это тем, что и ты попадешь в список его жертв и окажешься там, где сейчас я». Через два дня капитан Уоррен Мак-Айвер прострелил себе голову в ливерпульской гостинице, и вся эта полузабытая история вновь появилась на страницах газет. Но даже в своем горе Джон заметил, что истина уже превратилась в неясный призрак. Трагическое самоубийство Уоррена Мак-Айвера должно было стать окончанием этой саги, но не стало. Джон с матерью вернулись в Америку. Мун в это время жил в Нью-Йорке, в баснословно богатом отеле «Бомонт». Джон снял небольшую квартирку в Гринвич-Виллидж. Ему нужно было срочно найти работу, чтобы содержать себя и мать. Но, увы, он не владел ни одной гражданской специальностью. Ему пришла в голову мысль применить свой опыт военного летчика в одном из крупных аэропортов или на коммерческих авиалиниях. Джон справился насчет работы в International. В заявлении требовалось указать свое имя, фамилии родителей и множество других подробностей. Когда он уходил из отдела кадров, кто-то его сфотографировал. В тот же день в вечерних газетах появилась фотография, весьма плохая, и история о том, что Джон Мак-Айвер, сын человека, продавшего секрет атомной бомбы, обратился с просьбой устроить его на работу. И тогда начались его мытарства. Трудно было поверить в правдоподобность истории, которую рассказал ему отец, но теперь Джон понял, что это была холодная, жестокая правда. Он не мог устроиться на работу. Поступив куда-либо, он вскоре получал отказ. Он требовал объяснений тщетно. Наконец, он предпринял отчаянный шаг. Взял фамилию матери. Он получил работу на авиалинии Cunard Line. Так он попал в Лондон, где познакомился с Тони Вейлом, другом Шамбрена. Потом в один день его вдруг уволили без всякой причины. Он пошел к директору по кадрам, который был в сущности совсем неплохой малый. Кто-то намекнул начальству, что он сын Уоррена Мак-Айвера, объяснил ему тот по секрету. Очень жаль, но всегда есть риск нежелательной огласки. И началось. Статист в каком-то фильме, воспитатель в летнем лагере для мальчиков, споры с профсоюзами ради получения карточки, которая давала бы ему возможность устроиться на работу. В разгар этих бедствий умерла мать. Это не было неожиданностью. Многие месяцы он следил за ней, с ужасом замечая, как она слабеет и падает духом. «Сердечная недостаточность», — так ему сказали. Но Джон-то знал, в чем дело. Медленное и неуклонное уничтожение на ее глазах мужа, а теперь и сына, оказалось непосильным испытанием для женщины. Возвращаясь домой с похорон, Джон Уиллс вдруг заметил за собой новую привычку говорить вслух.